Красные аварийные огни замигали по всему периметру помещения, а из многочисленных динамиков раздался холодный механический голос: «Внимание! В помещение проникли посторонние. Объявлен режим задержания. Всем находящимся в доке немедленно предъявить документы ближайшему посту охраны. Повторяю, режим максимальной безопасности». «Черт возьми», — процедил Дарс сквозь стиснутые зубы. «Нас засекли даже быстрее, чем я думал». «Нас не засекли, это мы с тобой тело не проверили, поторопились, и я сейчас подозреваю, что кто-то из СБшников выжил, пришел в себя и успел поднять общую тревогу», — ответил ему. «Долететь до переходного шлюза свободного ветра нам так и не удалось. Непонятно, откуда возле корабля появились 4 новых абордажных дроида. Их матово-черные корпуса зловеще поблескивали совсем новым защитным покрытием в красном свете аварийного освещения, встречая нас, а их пушки нацелились на нас, хотя мы еще даже не подлетели. «Стоять на месте!» — прозвучал резкий металлический голос одного из дроидов, усиленный динамиками. «Немедленно предъявите документы для тщательной проверки». Плавно затормозил платформу, начиная ее аккуратно сажать на пол. Выглядело так, будто готов покорно подчиниться их требованиям, но одновременно быстро активировал своих троих оставшихся боевых дроидов. Они выглядели изрядно потрёпанными после всех прошедших перестрелок и стычек. Всем троим прилично досталось в предыдущих боях. Повреждения оказались разными по характеру и степени, но по большей части касались силовой защиты и внешних панелей, хотя не только. Лишь один дроид сохранял работоспособность на уровне 67%. Их командир. Его выдвинул вперед, делая приоритетной целью. Остальные два дроида с их жалкими 36% и 28% эффективности прикрылись его еще функционирующей силовой защитой. «По моей команде все мгновенно прячемся за платформой, используем ее как укрытие», — предупредил остальных, понижая голос. «Дарс, помоги Кадару укрыться, он не так быстр». «Понял, капитан», — коротко отозвался Дарс, уже перемещаясь к старику. «Огонь!» Решительно скомандовал я, одновременно нацеливая огонь всех своих дроидов на ближайшего к нам вражеского дроида. Яростный бой между 4 новенькими пиратскими дроидами и моими 3 уже изрядно потрёпанными боевыми машинами оказался коротким, но исключительно жестоким. Раскаленные плазменные заряды с характерным воем летали во всех направлениях, оставляя яркие светящиеся следы в плотном воздухе дока и выжигая черные отметины на металлических стенах. Мой командирский дроид, несмотря на существенные повреждения корпуса, действовал с присущей невейским боевым машинам феноменальной точностью и расчетом. Его первый мощный залп пробил энергетическую защиту ближайшего пиратского дроида, после чего 2 других моих дроида методично добили цель перекрестным огнем, превратив ее в дымящийся обломок металла. «Прикрывай левый фланг немедленно!» — громко крикнул Дарсу, когда заметил, что один из вражеских дроидов пытается хитро заехать нам в тыл, используя корпус корабля как прикрытие. Дарс среагировал мгновенно, опыт наемника сказывался. Его тяжелая винтовка выплюнула серию плазменных зарядов точно в ходовую часть маневрирующего дроида. Машина опасно покачнулась, теряя равновесие, но сумела удержаться на месте и продолжила стрелять из оставшихся орудий. Кадр тем временем припал к краю металлической платформы, изо всех сил старался не высовываться из-за нее, чтобы не попасть под перекрестный огонь. В одной из 4 рук у него появился небольшой потертый бластер, видимо, прихваченный у одного из пиратов наверху. «Осторожно справа!» — предупредил старик срывающимся голосом. «Слева еще один движется, пытается обойти». Резко развернул командирского дроида на 90 градусов и успел перехватить 3-го противника как раз в тот момент, когда тот уже готовился дать залп из всех орудий. Мой плазменный заряд попал точно в центр корпуса. Вражеская машина дико завертелась на месте, искрясь и осыпая пол дока снопом ярких искр. Мои дроиды по команде дали синхронный залп, окончательно прикончив его. Последний уцелевший пиратский дроид, оценив ситуацию и поняв бесперспективность дальнейшего боя, вернее, тот, кто им управлял, попытался отступить к ближайшему кораблю, стреляя на ходу. Но мой второй дроид, который работал всего на 28% мощности, сумел заехать сбоку и добить противника короткой прицельной очередью. «Готово, закончили», — тяжело выдохнул Дарс, медленно опуская дымящуюся винтовку. «Но и нам прилично досталось в этой заварушке». Глава 27. Действительно, один из моих 3 дроидов просто стоял неподвижно на месте и дымился, полностью выведенный из строя. Второй еле держался на последних процентах энергии, его левая сторона оказалась частично оплавлена прямым попаданием, а системы наведения явно серьезно барахлили, судя по хаотичным движениям. Командирский дроид вроде выглядел целым внешне, но я ясно видел по внутренней диагностике, что его боевая эффективность упала до 40% от нормы. «Еще одну такую масштабную перестрелку мы точно не выдержим», — мрачно констатировал я, трезво оценивая нанесенный ущерб. «Ресурсы дроидов на исходе. Тогда нам лучше больше не встречаться с местной охраной вообще», — отозвался Дарс, уже направляясь к трапу свободного ветра. Корабль стоял всего в нескольких метрах от нас. Элегантные обводы его корпуса и мощные двигательные сопла внушительного размера обещали отличную скорость и впечатляющую дальность полета. именно то, что сейчас нам было необходимо. У нас есть нужные коды доступа к системам корабля. Озабоченно поинтересовался кадр, когда мы подошли к наружной двери переходного шлюза. «Должны быть в комплекте», — ответил я, доставая из глубокого кармана голографические пластинки, которые прихватили их апартаментов Варлока. Быстро нашел нужную рамку с соответствующей маркировкой и ввел коды доступа с нее в панель у шлюза. «Добро пожаловать на борт «Свободного ветра», — раздался приятный мелодичный женский голос из динамиков. Система идентификации успешно подтвердила право нового владельца. «Я — корабельный искусственный интеллект этого судна. Как вы хотите, чтобы я к вам обращалась?» Искин корабля оказался женского типа, что меня искренне обрадовало. Решил не менять сложившуюся за годы традицию и дал ей хорошо знакомое имя, Искин принять имя Кианна. «Принимаешь новое обозначение?» «Принимаю новое имя с благодарностью». «Кианна, к вашим услугам, капитан», — последовал немедленный ответ. «Кианна, не раздумывая ни секунды, продолжил я, зови меня капитан Рик». «Так и обращаться». «Принято и зафиксировано, капитан Рик». «База данных обновлена». Корабль готов к немедленному старту. Все системы функционируют в штатном режиме без отклонений. «Рик, нужно намного быстрее!» — крикнул Дарс, осторожно помогая Кадару добраться до шлюза «Свободного ветра».